Двое на лыжах вышли из лесу на лунный свет поляны. От зимовища тянуло дымком. У саней понуро стояли лошади, прикрытые рогожами, и, привалясь к передку, спал сторожевой солдат, обхватя мушкет рукавами тулупа. Двое на лыжах неслышно обошли вокруг зимовища. Опираясь на рогатины, стояли, слушали. Месяц обвело бледным кругом. В заиндевелом лесу тишина. За стеной избы глухо кто-то забормотал. У саней вздохнула всей утробой лошадь. Сторожевой солдат лежал, как застывший усатым лицом в лунном свете. Один на лыжах сказал: «Связать его разве? Спит крепко. А после бы в огонь и бросили с молитвой». Другой, выставив бороду, всматриваясь: «Вязать-то нашумеешь, закричит. Их там 10. «Тогда чего же?» «Раз ткнуть рогатиной, тут же бы дверь и подперли». «Эх, Петруша, Петруша!» Первый человек закачал ушастой шапкой. «Кто тебя за язык тянет? Кровь-то одна, человек же, не зверь. В огне сказано, крещение приемлет человек, а ты рогатиной тушу погубишь. Ну, возьму грех, думать не смей. Не искушай меня ради Иисуса. А то бы, милое дело, и скоро, и тайно». «За такие мысли что-то тебе еще скажет отец Нектарий». «Да я ведь как лучше». Замолчали, думали, как быть. По голубому снегу неровно побежала тень от совы. Лунь почуял поживу, кружился проклятый. Дверь избенки вдруг скрипнула, полезла оттуда лишачья голова Якима. За нуждой, видимо, увидел двоих, ахнул, кинулся назад, поднял тревогу. Эти двое скользнули за оснеженные ветви, побежали. Слышали, как грохнул выстрел, встревожил лесную тишину. Бежали долго, нарочно кружили, путая следы. Пробрались через еловую чащобу к руслу ручья. Было уже близ рассвета, месяц высок, невдалеке медленно, унывно били в чугунную доску.